Глава 5. О своей последней встрече с регентом Венгрии Миклошем Хорти фюрер до сих пор вспоминал с непритязательной великосветской брезгливостью. Примечание. Регент Венгрии Миклош Хорти, 1868-1957. После низложения последнего короля Карла I Австрийского, он же Карл IV, Венгрия оставалась монархией, однако престол ее был вакантным. В 1920 году контр-адмирал Миклош Хорти был назначен регентом, то есть временным до избрания короля правителем этой страны. Конец примечания. Уже имея все основания обвинять адмирала в предательстве союзнических обязательств, он настоятельно вытребовал его к себе в ставку «Орлиное гнездо», разъяренно заявив Риббентропу, который занимался этим дипломатическим выманиванием 75-летнего диктатора. «Я желаю видеть, как этот ублюдок будет распинаться на Библии, заверяя меня в своей верности и непогрешимости, как Хорти начнет мочить в штаны, когда я наброшу ему на шею петлю фактов». «Лучше бы просто петлю», — проворчал присутствовавший при этом откровении военный советник фюрера, он же начальник штаба оперативного командования вермахтом генерал Йодль. «Это выглядело бы эффектнее». И только адъютант Шауб скромно промолчал, хотя помнил, что выражение «набросить ему на шею петлю фактов» фюрер все-таки позаимствовал у него. Начальник штаба прекрасно знал, что в случае с Венгрией разведка и в самом деле постаралась. Как оказалось, эти дармоеды-бездельники из разведки тоже иногда способны блеснуть. Особенно они стараются, когда речь идет о сплетнях и дворцовых кулуарах собственных союзников. Это бы искусство, да на разведку в стане врага. Одного Йодль никак не мог понять, к чему столько усилий, когда этого дипломатического старца, правителя Цыгании, как однажды назвал его Скорцени, запросто можно было убрать руками молодых соискателей мадьярского трона. Причем сделать это давно и без особого шума. «Это политика, генерал!» – неожиданно резко парировал фюрер. Он все чаще пытался запугивать своих генералов ссылками на политику и дипломатию, давая понять, что эти материи выше их солдафонского понимания. Вряд ли кто из вояк догадывался, что это не просто наплыв раздражения, но и грубая месть за ворчание генералов по поводу его полководческой бездарности. «Это политика! На этом поле брани иногда следует вылезать из танка. Вместо того, чтобы впустую шевелить гусеницами, нужно шевелить мозгами». «Теперь это так важно», — вынужден был признать Йодль. Его многотерпение было неминуемой платой за сытое тыловое спокойствие. Так или иначе, приходилось чем-то жертвовать. Впрочем, когда 76-летний дипломатический старец предстал перед ним в Бергхофе, фюрер вынужден был признать, что Альфред Йодль прав. Подступаться к этому цыгану-прохвосту следовало разве что через эшафот. Только поэтому он отверг все приемы дипломатического этикета и прямо сказал регенту: «Мы встретились не для того, чтобы изощряться в умении говорить одно, думать другое, имея при этом в виду третье. Нам здесь, в Германии, абсолютно ясно, что вы делаете все возможное, чтобы вывести свою страну из войны». «Ну, позвольте», — попытался возразить правитель Цыгании, постарчески плямкая и причмокивая, «наши дивизии со всей возможной стойкостью и придерживаясь стратегических планов генштаба вермахта...» «Нет, мне совершенно понятно ваше стремление», — не стал выслушивать его фюрер, «предстать перед собственным народом спасителем армии, а значит и нации. Историки будут восхищаться. Еще бы! Какая цезарская мудрость! Пока Германия побеждала, венгры помогали ей делить лавры завоевателей. А как только стало очевидным, что победа испаряется вместе со славой, венгры по-английски, не прощаясь, ушли из ее военного лагеря, чтобы, не постучавшись как следует, присоединиться к кровавому пиршеству англосаксов. «Позвольте», — встряхивал основательно поредевший сединой Хорти, — «у вас, господин Гитлер, нет абсолютно никаких оснований так утверждать. Лучшие, самые боеспособные дивизии венгерской армии по-прежнему у меня всегда есть основания», — отрубил фюрер. «Но в случае с вами, адмирал, они вопиющие, только невообразимая доброта все еще удерживает меня от более решительных действий. Мне хорошо известно, что вы готовите общественное мнение страны к тому, чтобы объявить о выходе Венгрии из войны». «Да оно давно готово к такому решению», — не преминул воспользоваться случаем правитель Венгрии, «причем без какого-либо идеологического влияния с моей стороны». «Вы в этом уверены?» — обескураженно спросил фюрер. «В том-то и дело, что давно. Я же делаю все возможное, чтобы склонить это мнение к иному исходу, убеждая нашу общественность, что мы, как и Германия, последний оплот западной цивилизации на пути евроазиатских орд». Фюрер долго стоял у окна, из которого открывались склон горы и часть темно-зеленой пасти горного ущелья. Совершенно забыв о существовании сухопутного адмирала, он вдруг с мистическим страхом подумал о том, что ведь высшие силы давно и равнодушно безмолвствуют. Тот дух, который в течение долгого времени вдохновлял его на идею Великой Германии, постепенно угасает, и никакая сила уже, очевидно, не способна возродить его. Примечание. В чин контр-адмирала Миклош Хорти был возведен в 1918 году. Он стал последним главнокомандующим австро-венгерским флотом. Напомню, что в те времена Австро-Венгерская империя еще обладала выходом к морю. Конец примечания. «Когда в последний раз ты видел священное копье Лонгина, копье судьбы?» — уничтожающе спросил он себя. «Когда в последний раз держал его в руках, поклоняясь символу тысячелетнего рейха? Когда обращался к бессмертным духам предков, стоя у могилы Фридриха Барбароссы? Как только человек предает идею, отрекаясь при этом от духа и величия предков, он перестает быть повелителем своих соплеменников и превращается в обычного раба своих собственных прихотей». А слегка поколебавшись, еще резче добавил: «или прихоти своей избранницы». Гитлер вернулся к столу, налег на него с жилистыми, нервно вздрагивающими руками и уставился на сутулившегося, сжавшегося в комок дипломатического старца. «Почему вы, Хорти, решили, что с Германией уже покончено?» — спросил он, переходя на рисковатый, гортанный австрийский диалект, более близкий бывшему адмиралу Австро-Венгерской империи. «Простите», — аристократически повел вскинутым подбородком Хорти, пытаясь вступить в полемику с фюрером. Однако тот не доставил ему такого удовольствия. «Почему вы так решили, регент?» — постучал он костяшками пальцев по ребру стола. «Что дало вам повод для этого? Те несколько досадных поражений, которые наша армия понесла на ледовых полях России, и все, и вы решили, что рейх обречен? Что Великой Германии больше не существует?» «Извините, господин Гитлер, но мне не совсем понятно, о чем идет речь. К тому же меня поражают ваши недипломатические манеры». «Мне плевать на манеры, на дипломатии и все прочее, когда на моих глазах рушится рейх, рушится все то, ради чего я и миллионы моих соотечественников пожертвовали своими жизнями». «Мне понятно ваше волнение, господин канцлер», — начал было Хорти, однако фюрер решительно прервал его. «Почему вы не способны хоть на один день подняться над мышлением обывателя, пусть даже полукоронованного, и взглянуть на происходящее с высоты истории? Откуда лично у вас, а также у короля Румынии, у Муссолини, у всех прочих, кто все еще видит себя вождями своих народов, это пристрастие к ползанию у ног толпы, вместо того, чтобы вести эту толпу, подобно Моисею, через пустыню вымирающей Европы к новому миру, новому порядку, новому сверхчеловеку?» Хорти опять пытался что-то возразить, однако Гитлер не намерен был выслушивать какие бы то ни было доводы или оправдания. Он вообще не желал знать мнение регента Венгрии, хотя тому казалось, что в Берхтесгаден его пригласили именно для того, чтобы наконец-то выслушать. До этого Хорти уже не раз порывался встретиться с Гитлером, надеясь уговорить его пойти на переговоры с англоамериканцами. Контр-адмиралу не нужно было обладать огромной фантазией, чтобы представить себе, что произойдет с его маленькой беспомощной Угрией, когда на ее придунайских холмах и равнинах сойдутся две – германская и советская армии. О самой возможности такого схождения регент думал с ужасом. Он давно помышлял о такой встрече, и вот она наконец-то состоялась. Причем состоялась по воле фюрера. Тогда почему сам фюрер всячески пытается сорвать эти переговоры, чтобы потом доказывать и своему окружению, и венгерской оппозиции во главе с Салаши, что с Хорти вести переговоры невозможно? Примечание. Ференц Салаши, 1897-1946. Происходил из семьи профессионального военного. В 1925-1935 был офицером генштаба венгерской армии, лидер венгерской профашистской партии «Скрещенные стрелы». В октябре-декабре 1944 года правил Венгрией после свержения Хорти. В 1946 году был приговорен венгерским народным судом к смертной казни – и 12 марта 1946 года казнен. Конец примечания. Тем временем Гитлер говорил и говорил. Монолог его казался бесконечным в своем неудержимом потоке слов и карающим в своем праведном гневе, который источало каждое его слово. Фюрер то набрасывался на регента с такой ненавистью, словно само существование этого престарелого правителя и его маленькой страны было причиной всех неудач Третьего рейха, то вдруг забывал о его присутствии и пускался в обобщенные размышления о том, что теряет Европа, пытаясь погубить зарождающуюся на просторах Германии новую цивилизацию и к каким страшным последствиям может привести господство коммунистов, если оно станет распространяться от Тихого океана до Средиземного моря. Теперь Хорти лишь изредка поддакивал, красноречиво разводил руками или прикладывая покрытые старческими пигментными пятнами руки к груди, изображал несогласную, но бессловесную невинность. И лишь когда фюрер окончательно разрядился и обессиленно опустился в кресло, стоящее так, чтобы он мог любоваться окаймленным оконной рамой пейзажем, краем глаза поглядывая при этом на своего беспутного гостя, адмирал начал обретать дар несмелой и политически все еще нечленораздельной речи. «Мне понятна ваша государственная обеспокоенность, господин Гитлер, но смею вас заверить, что Венгрия и впредь остается союзницей Германии, и что ее войска будут сражаться вместе с частями вермахта до...» Хорти замялся, не зная, до чего именно способна досражаться непобедимая армия угров, поскольку выпалить... До полной победы или до последнего солдата ни мужества, ни ума у него не хватило. Впрочем, всего этого Гитлер уже не слышал. Совершенно не обращая внимания на Хорти, он уже в который раз взглянул на возвышающиеся над камином часы. Они неумолимо отсчитывали время, оставаясь безразличными к словам и деяниям этих двух людей, к их мании величия и унизительной игре в раболепии ради сохранения собственной головы. Хорти уже давно заметил, что Гитлер то и дело бросает взгляд на эти часы, стоявшие настолько близко к нему, чтобы он мог следить за движением стрелок, не напрягая свое немощное зрение. В любом случае, это представлялось Гитлеру куда более деликатным занятием, чем посматривание на свою карманную швейцарскую луковицу. Вот только регент Хорти никак не мог понять, что это за странная спешка такая, при которой, нервно наблюдая время, Гитлер, тем не менее, не спешил завершить разговор, а скорее наоборот, всячески затягивал его. «Вы не убедили меня, господин Хорти. Вы попросту не в состоянии убедить меня, поскольку я верю фактам, верю донесениям моих дипломатов и разведки. Мне прекрасно известно, как вы готовитесь к переговорам с американцами и кого метите в посредники. Как вы проституируете, извините, распинаясь между янки и англосаксами. Все это крайне позорно и непорядочно с вашей стороны». Произнесенные Гитлером слова прозвучали более чем резко. Они были откровенно оскорбительными. Однако адмирал успел заметить, что фюрер все же окончательно успокоился. Если он и ворчал, то уже не из неприязни к нему, а как бы по долгу службы. Но по долгу службы это правителю Венгрии было понятно. Сам не раз прибегал к тактике карающего гнева, артистично воспроизводя его, даже в те минуты, когда совершенно не хотелось не то что портить себе нервы, какими бы то ни было выяснениями, а вообще видеть перед собой того или иного подданного. Оба они не сразу заметили, что в проеме бесшумно отворенной двери возникла фигура обергруппенфюрера СС Юлиуса Шауба. Да и личный адъютант Гитлера тоже не решался нарушать их молчаливое единоборство, предпочитая, чтобы его случайно заметили. Прошло не менее 2 минут, прежде чем Гитлер, в очередной раз метнув взгляд на часы с амурами и ничем не выдавая того, что видит адъютанта, едва слышно произнес: «Слушаю вас, Шауб». «В столице все спокойно, мой фюрер». Гитлер на мгновение замер, затем резко поднялся и прошелся вдоль окна. От Хорти не ускользнуло, что на благодушное сообщение Шауба фюрер отреагировал так, словно тот сообщил ему о массовом налете на Берлин авиации противника, подобно памятному даже ему, регенту Венгрии, налету на Швайнфурт. Примечание. Этот беспрецедентный к тому времени массовый налет на немецкий город Швайнфурт произошел 14 октября 1943 года. Целью атаки, в которой участвовало 700 тяжелых бомбардировщиков 8-й воздушной армии США в сопровождении 1300 союзнических истребителей, было уничтожение находившегося там шарикоподшипникового завода, крупнейшего в Европе и имеющего важное военное значение. Свидетели сравнивают этот налет с адом. Союзники потеряли много боевых машин, однако цели своей достигли. Завод и значительная часть города были стерты с лица земли. Конец примечания. «Вы уверены, Шауб, что там действительно все спокойно? У вас есть точные и надежные сведения?» «Вполне надежные сведения», — не расстался Шауб со своей привычкой отвечать, используя последние слова собеседника. «Ваш личный уполномоченный уже дважды просил связать его с вами, но поскольку...» «Понятно, Шауб, понятно», — поспешно прервал его фюрер, явно опасаясь, чтобы тот не сболтнул чего-либо лишнего. «Позаботились о том, чтобы накрыть стол?» «Он накрыт, мой фюрер», — доложил Шауб, вытянувшись так, словно докладывал о только что взятой его войсками вражеской столице. «И фрау Ева уже ждет вас». Гитлер взглянул на адъютанта, как на городского сумасшедшего, но было уже поздно. Из-за болтливости Шауба регенту Венгрии стало ясно, почему концовка его беседы с фюрером проходила в какой-то странной нервозности и в конце концов была основательно скомкана, только потому, что у фюрера намечалась встреча с любовницей. Как же это оскорбительно! «Это не последняя наша встреча, господин регент», — вновь обратился фюрер к контр-адмиралу. «Но я должен быть уверен, что к разговору о ваших союзнических обязательствах возвращаться мы уже не должны. Они святы». «Видите ли, господин Гитлер, Венгрия — маленькая страна, И наши военные, а также сугубо людские ресурсы, в очередной раз пытался удариться в дипломатию адмирал, однако фюрер резко прервал его. «Союзнические обязательства святы, господин регент, и я сумею убедить в этом каждого, кто осмелится усомниться в моем праве и моих возможностях убеждать. Они святы, господин Хорти. Все, я вас больше не задерживаю».